Глава 78. Рабочие, оказывается, не знали ее слов. Он должен был разведать о пряже. Задания, записанные им, требовали всего этого. Кроме того, Вавилов думал, помимо своей мнительности, создавалась у него мысль о Кремле, что это место, откуда его преследуют. Там у него были постоянные неудачи, и ему очень не хотелось туда идти, но он все-таки пошел. Он набрался наглости для разговоров с Витей Петровым. Тот создавал какие-то странные проекты, и Вавилов подумал, что действительно Зинаида может им увлечься. Он стал говорить о кражах и что ему необходимо узнать, кто здесь покупает. Голохвостов рассказывал, что идут рассуждения о том, что чучело голубя над алтарем, деревянную скульптуру, делал знаменитый богобоязненный актер, игравший в религиозных спектаклях Христа. Экскурсия осматривала, и кто-то, шутя, щелкнул, а чучело и улетело. Он вспомнил, что Лоб-то видел, как Мезенцев поймал зайчонка и сказал: «С такой ловкостью долго не проживешь», и сломал ногу ему. Конечно, с Мезенцевым надо быть осторожным. Ему очень и больше всего из разговора понравилась идея переселения служащих, и что Вавилов уже член комиссии по обследованию квартир в Кремле. Голохвостов, один из его подчиненных, улыбнулся. «Агафью пойдешь обследовать?» «Сахар, — говорят, — взял сладость», — с ее слов. «Слепые отказываются от посохов и идут на ее слова. Когда она пьет, то горло ее столь прозрачно, что видна идущая вода». Он захохотал, но Вавилов почувствовал, что вся его мания преследования, пугавшая его, прошла. И он посмеялся вдоволь над словами Голохвостова и от него пошел к профессору Черепахину, который рассматривал с Буценко-Будриным фотографию. Он сказал: «Это хорошо, что вы все зафотографируете. Это необходимо для потомства, ибо выходит так, что нам необходим кирпич по весне, и мы начнем разбирать Кремль». Профессор Черепахин спросил: «Кто же выдвигает такой чудовищный проект, и кто его будет поддерживать?» «Я», — ответил Вавилов тихо. Минутная слабость овладела им. Теплые волны как бы проходили через его тело. Он сидел, и почему-то вспомнились те планы агрономической сети, которые ему развивал Петя Голохвостов. Он сказал: «Посмотрите, дорогой профессор, поднимаются массы, огромные массы. Вам необходимо переменить тактику хотя бы до того времени, пока эти массы не научились думать. Вы человек умный. А к тому же времени поднимутся другие массы. К тому времени и вы полюбите свою работу». Он вышел воодушевленный, профессор Черепахин посмотрел ему вслед. «К сожалению, ткачихи берут верх в совете. Мне кажется, дорогой Буценко-Будрин, что спор о бессознательном в философии, покинутый, казалось бы, со времен Шопенгауэра и Гартмана, весьма реально возник в советской России. Российские люди весьма слабовольные, творцы бессознательного захотели волю, а воля, обманывающие себя, всегда хочет оптимизма. Надо им отпустить известную долю оптимизма. Я наблюдаю и ту, и другую сторону и думаю, что бессознательное, то есть то тайное тайных, все чувства вселяются в человека и взамен стараются всучить ему государственный оптимизм. Есть ли воля? Вавилов вам яркий пример. Он сейчас отказался от мнительности. Смотрите, какие у него сумасшедшие глаза». Вавилов увидел Агафью. Он подошел к ней прямо и сказал: «Я Вавилов, вы небось слышали. Не знаете ли, кто здесь пряжу прячет?» Она улыбнулась гордо и сказала: «Вас тоже в комиссию по обследованию?» Он кивнул головой. Она сказала: «Дом мой принадлежит общине. Хорошо бы, если бы комиссия прошла мимо, потому что это будет мешать религии. А вы ведь, кажется, не хотите мешать религии. Он кивнул. — Зачем вам мешать? — Так, по-вашему, у кого пряжа? Она посмотрела вдоль улицы и сказала, открывая калитку. — Идут ко мне. Что хорошего, если они увидят меня с вами? Мне трудно вам указывать, но я все-таки думаю, что у Луки Селестенникова... Да вам, наверное, и сын его сказал уже. Она вяло улыбнулась и ушла. Он пошел. В переулке он встретил Чаева. Он сказал ему, вы бы ко мне зашли. Тот испуганно посмотрел на него, и Вавилов подумал, что наглость его совершенно беспредельна. Тогда он сказал, простите, но я вас принял за другого, и вежливо снял перед Чаевым кепку. Он почувствовал, что, как ни странно, но профессор своими не совсем ловкими ответами лишил его мнительности и мании преследования. Нелепо было думать, что тихие кремлевцы могут его убить, когда даже недоступная Агафья и та была слишком вежлива. Но он подумал, что он может сыграть на том, что был все-таки слух о том, что его хотят убить, и Агафья имеет какую-то злобу против Селестенникова. Он прошел в чайную. Селестенников лежал на кровати. Вавилов в этот вечер чувствовал себя почти пьяным. Он спросил, что, убить меня хотите? И Селестенников злобно ответил, — Все, сынок вам мой, все, сынок, подсылает. И убью. Вот как встану, так и убью. — Девка меня околдовала, — сказал он горько. — Плохая или хорошая девка? Он сказал, что на суде Мезенцев едва ли скажет, кому он продавал. Он не боится, тут дело хуже. Он наклонил голову и тихо сказал, — Не выселяйте Агафью, тогда и скажу, тогда и признаюсь, и людей найду. И самому мне 70 лет, зачем меня на суд таскать? Вавилов понял, что он не сможет уничтожить Мезенцева и что визит к Селестенникову был удачен. Он выходил. В сенях он увидел Дашу. Она его спросила, какой человек Борис Тизенгаузен? Он ответил ей вопросом на вопрос. «Какой человек Лука Селестенников? И не подкупил ли, или, вернее, не приходил ли к нему Мезенцев с пряжей?» И она ответила со злобой. «Надоело все про Агафью, весь Кремль про Агафью. Наверное, и хуже ходили». «Хромой ходил». Вавилов ушел очень довольный. Он сказал, увидев, что Даша смотрит ему вслед, «Тизенгаузен — хороший человек, и если жить с ним, лучше где искать?» Она и сама так думала. Она просияла. Ему грозили Гусь-богатырь, Зинаида, 5 Петров, машины и Селестенников. Бодрость его исчезла. Он оглянулся со страхом. По мосту, не видя ничего, ехал Измаил.